стал. Рассказал я Кори, как Дарл спрыгнул с повозки, а Кеш остался и старался ее спасти. И повозка стала опрокидываться, как Джул почти уже у берега стал заворачивать коня назад, но конь не хотел, на это у него ума хватало. А она говорит: «И ты еще твердил заодно с другими, что Дарл у них чудной, что Дарл простоватый, а у него-то как раз хватило ума соскочить с повозки. Анс, между прочим, еще смекалистее, вовсе на нее не сел». «Ну, сел бы он, что пользы-то», — я говорю. «У них все ладно шло, и переправились бы, если б не бревно». «Бревно! Чепуха — это рука Божья». «Тогда почему глупостью это называешь?» — я спрашиваю. «От руки Божьей никто не охранится. Да и охраняться святотатство». «А против нее зачем переть?» — спрашивает Кора. «Ты мне вот что объясни. Анс и не пер, и ты же его за это упрекаешь». «Ему там полагалось быть», — Кора отвечает. «Был бы мужчиной, там бы сидел, не взвалил бы на сыновей, чего сам боялся. Не пойму, чего тебе все-таки надо. То, говоришь, против воли Божьей поперли, то Анса ругаешь, что с ними не сел». Тогда она опять запела, нагнувшись над корытом, и лицо у нее сделалось такое певческое, словно она поставила крест на людях и глупости людской, и пошла себе дальше с песнями «Шагает в небо». Повозка там долго еще держалась. Река набухала за ней, ссовывала ее сброда, а Кеш клонился все ниже и ниже, старался удержать гроб, чтобы он не сковырнулся на бок и не завалил повозку. Когда повозка наклонилась как следует, и река уже могла прикончить ее, бревно поплыло дальше. Оно обогнуло повозку и пошло вниз, доходка так, что твой пловец, как будто было послано сюда для дела, и, сделавши дело, поплыло дальше. Когда мулы оторвались, я подумал, что Кеш сумеет удержать повозку. Казалось, он и повозка совсем не двигаются, а только Джул воюет с конем, чтобы вернуть его к повозке. Потом мимо меня пробежал мальчонка. Он кричал Дарлу, и за ним гналась сестра, а потом я увидел, как мулы медленно прокатились по воде, растопыря прямые ноги, словно еще упирались вверх ногами, и снова закатились под воду. Потом повозка опрокинулась, а потом она и Джул, и конь, все смешалось вместе. Кеш вцепился в гроб, скрылся в воде, а конь так бился и плескался, что я уже ничего не мог разглядеть. Я подумал, что Кеш бросил гроб, сам спасается, и стал кричать Джулу, чтобы он вернулся. Но вдруг он вместе с конем тоже ушел под воду, и я подумал, что всех теперь утянет. Я понял, что коня тоже снесло сброда, и хорошего ждать нечего. Конь тонет, бьется, повозка перевернута, гроб не весть где, и не успел я опомниться, как сам стою по колено в воде и кричу назад Ансу: «Видишь, что ты наделал? Видишь, что ты наделал?» Конь показался, он плыл к берегу, закинув голову, а потом я увидел, что кто-то из них цепляется за седло с той стороны ниже по течению и побежал по берегу смотреть, где Кеш. Кеш-то плавать не умеет. «Где Кеш?» — Джулу кричу, как полоумный, ничем не лучше их мальца. Тот стоит пониже и кричит Дарлу. И вот зашел я в воду так, чтобы ил меня еще держал, и вижу Джула, он по пояс в воде, значит, на броде, и сильно наклонился против течения, а потом вижу у него веревку, вижу вода бугром над повозкой. Он держит ее под самым перекатом. Так что это Кеш висел на коне, а конь, плескаясь, выкарабкивался на берег и кряхтел, и стонал все равно, как человек. Когда я подошел, он только что кончил легаться, оторвал от себя Кеша. Кеш соскользнул обратно в воду и на секунду перевернулся вверх лицом. Оно было серое, с длинным нахлыстом грязи, а глаза закрыты. Потом он ослаб, и его перевернуло, он болтался у берега, как связка старых одежек. Лежал в воде ничком, покачивался и как будто разглядывал что-то на дне. Мы видели, как веревка режет воду, чувствовали, как за ней возится и лозит всей своей тяжестью повозка, лениво, нехотя, а веревка режет воду, твердая, словно железный прут. Шипом режет, словно раскаленная до красна, как будто железный прут вкопали в дно, а мы держимся за конец, и повозка подпрыгивает лениво и вроде как подталкивает, подпихивает нас, словно оказалось у нас за спиной. И ни туда, ни сюда, ворочается только, никак не решит, куда и податься. Проплыл под свинок, раздутый, как пузырь, из пятнистых свиней лона Квика, налетел на веревку, словно на железный прут, Его отбросило, потом понесло дальше, а мы следили за веревкой, косо уходившей в воду, следили за ней.